Глава 14. Смотрел я на это чудо розовое, ну хоть не розовенькое. В общем, оно улыбается, выглядит самодовольным и смотрит на меня как на говно. Что ж, придется кефиру немного подождать. Хотя, пошлю за ним Изю. А этот, ну он сам напросился. «Дуэль? А ты вообще кто?» — поинтересовался я. А разволосый едва не пустил пену изо рта от негодования. «Да как ты смеешь? Ты не знаешь меня, великого Аурона. Этого не может быть. Меня все знают, и очередь ко мне расписана на десятилетия вперед. Весьма громко и активно жестикулируя, завозмущалось оно. Народ вокруг зашушукался. Кажется, этот Аурон и правда известен. Вон как глаза женщин заблестели. «Первый раз слышу», — виновато пожал плечами и улыбнулся. А тот едва сознание не потерял от потрясения. Аж пошатнулся и ладонь на лоб положил. «Да как ты смеешь не знать великого меня?» Ему поплохело. Кажется, что он всерьез считает, что все обязаны его знать. «Девчат, вы знаете этого чудика?» — обернулся я к своим. Все закивали, даже Клео и Юля. «Да как так-то? А ты Стёп?» «Ясно. А ты Тимур?» «Да вы издеваетесь!» «Все мои. И правда знают». «А ты, Кики?» — посмотрел я на нашу телохранительницу. «Знаю». Слов не было, одни эмоции. Даже темная Нага знает этого чудика, а вот Александр не знает. «Дуэль! Я не отпущу тебя без дуэли! Ты будешь разбит, уничтожен и опозорен!» Разволосый прямо пылал. «И как пройдет наша дуэль?» «Выбираем двух уродин», — указал он на зал. «И за час сделаем их красивее. Чей результат будет лучше, тот и победил. Работаем прямо здесь, на глазах у людей. Они же и будут голосовать». «А найдутся ли желающие, которые согласятся быть раздетыми догола при таком большом количестве людей?» Я не мог не удивиться. «Меня! Возьмите меня!» «Нет, меня! Меня возьмите, я готова!» Я гляделся по сторонам и не мог не удивляться. Желающих и правда было. Да тут почти каждая желала, чтобы ее раздели и сделали красоткой. Что не так с этими женщинами? Где их стыд? «А как выбрать кого-то?» — скривил я лицо, глядя на женщин, готовых убивать, лишь бы выбрали их. Там уже мордобой начался. «А с этим я помогу», — раздался голос короля, и все замолчали. Я обернулся и увидел его приближение. «Уже разобрался с делом. Спасибо за помощь, Александр. Мы взяли группу прикрытия этого византийца, и вскоре вся их шпионская сеть будет уничтожена». Король говорил прилюдно, а значит, ведет свою игру. Да и люди несколько удивились. Они, конечно, видели, как я бил того толстяка, но про шпионов и византийцев услышали только сейчас. Чего Рамсес добивается, не знаю, но у него тут своя игра, и вникать в нее я не буду, как и участвовать. «Тогда оставим организацию и выбор кандидаток на вас», — кивнул ему. «Согласен», — добавил Лоурен. «Какие условия дуэли? Сразу говорю, я лечу с командой». «Пф, как хочешь. Хочешь полсотни магов собери. Чем больше помощников, тем хуже результат». Худое нечто фыркнуло и ушло в сторону, где я приметил еще двух созданий. Это были такие же худые мужчины со странными прическами. «Текс, Иса, подскажи-ка...» «Даже так, Аурон маг жизни, еще и боевой маг. А его помощники, тот, что слева и похож на индуса, боевой маг атрибута природы, справа от него явно европеец, боевой маг атрибута воды. Да уж, сильная компашка. У нас же тут адепты до младшей магии, но зато есть магия света и божественная сила». Вскоре началась подготовка к дуэли, и мне очень хотелось посмотреть, как будут работать профессионалы, поэтому я и согласился на нее. Впрочем, я для чего сюда взял Степана и Иру? Реклама своих услуг была одной из целей моего прибытия во дворец. Так что Орен лишь помог мне. Девчата мои оживились. Но вот только заниматься лечением в костюмах и платьях как-то неудобно будет. Да и запачкать можем. И не я один так думаю. Розоволосый ушел с людьми короля. Я тоже попросил одежду для такого дела. «Я тоже?» — искренне удивился Тимур. «И Юля, будете учиться». Нас вывели из зала. И по коридору, в котором было немало гвардейцев, привели в апартаменты для гостей. Там была гостиная и две комнаты. Девочки направо, мальчики налево. В просторной спальной комнате нас ожидали две чернокожие женщины. Они нас мигом оставили в одних лишь трусах, мы даже опомниться не успели. Еще миг спустя они нас измерили и тут же начали шить костюмы. Не прошло много времени, как на нас надели белые штаны и рубашку с гербом рода Череповых. Поверх халат медицинский и шапочку. Они тоже с гербами. И нам даже обувь подобрали. Все сделано так быстро и профессионально, что мы даже заскучать не успели. Однако, когда вышли в гостиную, то никого не обнаружили. Женщинам нужно было больше времени. «Александр, ты уверен? Я же едва теплые руки освоил, и то кое-как». Тимур весь трясся от волнения. С такой концентрацией колдовать ему будет тяжело. «Уверен. Наши предки были идиотами, поэтому и умерли. Они не смогли приспособиться к реалиям нового мира. А реалии таковы, что миром правят деньги, влияние и власть. А это...» — вытянул я ладонь и заставил ее светиться. «Путь к богатствам, влиянию и власти. Причем все это нам люди сами принесут и еще благодарны будут». «Даже так?» «Даже так», — кивнул я. «Тебе ведь нравится Юля?» «Она хорошая». Парень засмущался и опустил голову. «Вот чтобы защитить ее, нужно быть настолько востребованным обществом, что за тебя пасть порвут». «Кажется, я под...» Договорить парень не успел, так как открылась дверь, и к нам по одной вошли девушки-красавицы. Каждая покрасовалась передо мной и уступила место следующей. И вроде одежда простая, из белой ткани, как у нас, но сделано все профессионально и подчеркивало красоту дам. Одели всех по-разному — штаны, юбки, платья, халат и прочее. В итоге получились очень сексуальные врачи. Да и девушки выглядели довольными. В общем, глаз порадовался. Сделав дамам комплимент, который они так ждали, мы пошли в банкетный зал, где уже подготовили, что я просил. А именно, нам огородили площадку. Там была высокая медицинская кровать, капельница с питательными растворами, большая ванная с двумя магами воды, которые будут повелевать водой, ну и целитель атрибута воды. Боевой маг, подмечу я. У Оруна было что-то похожее, но питательных растворов не было. Да и незачем они ему. Он же сильный маг жизни. Зато у него была целая парикмахерская. С нашим прибытием народ оживился. И зал загалдел. Мы же направились в свою зону, и тут объявился король, приведя двух страшненьких девушек. Да уж, случаи запущенные. Девушка слева от короля, среднего роста, заплывшая жиром и покрытая волдырями. Кожа сальная. Нижняя губа висла, про грудь я вообще молчу. Она почти достает до пояса. А вот девушка справа... Высокая, ноги от ушей, но при этом сгорбленная, тоже имеет лишний вес, но кажется, что она вешалка, на которую повесили чужую шкуру. «Вот, выбирайте», — улыбнулся король, и мы с Оуреном переглянулись и подошли к нему. Оба уставились на заплывшую жиром, оба недовольно хмурились. «Что скажешь, коллега?» — решил он проверить меня. «Скажу, что наше вмешательство здесь не нужно». «Ты не так плохо, как кажется». «Почему не требуется? Прошу! Нет, умоляю, я не хочу быть уродиной!» Девушка упала на колени и разревелась. «Твои родители идиоты. Ты явно водник, а тебя, небось, клеймо мага Земли поставили», — проворчал Уоррен. «Да, я адепт магии Земли». Девушка вытерла слезы и уставилась на нас. «Позволь, я проведу анализ. Мне нужна твоя кровь». Я протянул руку и приказал толстушке подняться. После этого она ойкнула, почувствовав укол на пальце, к которому я прислонил свой палец. На нем появилась капелька крови, и свой палец я засунул в рот. «Если считать тройку посредственным родством со стихией, то земля у тебя 4, а вода 11. Ты можешь стать весьма могущественным магом, поэтому твоя мана и бунтует, отчего ты распухаешь. Просто сотри клеймо и быстро сдуешься». В зале стало тихо. Даже Оурен с удивлением уставился на меня. «Интересные у тебя фокусы». «Обычно я делаю это с помощью артефакта, иначе сил много тратится. Но услуги по определению родства стихии я оказываю регулярно. Правда, не дешево». Воспользовавшись моментом, провел я рекламную акцию. «Еще бы», — фыркнул розоволосый. «Александр, может, все-таки станешь моим подданным?» — рассмеялся король, на что я, конечно же, отрицательно покачал головой. Эх. Ну, хоть воспользоваться твоими услугами можно будет? Конечно. Правда, артефакт нужно привести и ещё один момент. Я отвёл короля в сторону и рассказал о своей проблеме. Тот, конечно, малость удивился тому, что я похитил человека, но расслабился, когда узнал, что это бандит, и он притворялся мною, домогаясь до женщин, и замышлял зло. В общем, люди короля помогут мне разобраться с ним. Ну и его люди съездят за артефактом. Рыцаря я уже предупредил. Он передаст пирамиду. Тем временем Оурен объяснил девушке, что ей нужно сделать. Я слушал краем уха и оказался впечатлён. Он действительно профессионал. Даже составил ей график лечения, чтобы быстрее вывести из себя лишнюю ману с водой. Ну а королю пришлось искать новую кандидатку. Правда, мы вмешались, ведь нужно было подобрать одинаковые по сложности случаи. Нашли девушку, чье тело было деформировано из-за проклятой силы, которой она была заражена в детстве. Ну а дальше — издёвки от других детей, депрессия и полное отсутствие работы над своей красотой. Девушка сдалась. Оттого перед нами была весьма непривлекательная невысокая особа с облезлыми волосами, скрытыми париком, бледной кожей, со вздувшимися чёрными венами, лишним весом, с целлюлитом, проблемами с кожей, здоровьем и многим другим. В общем, её можно спутать с зомби и убить. Её я себе и взял. «Правда?» — не верила она, что станет красивой. «У тебя изначально хорошие данные, так что нужно лишь устранить проблемы и станешь красоткой», — кивнул я и, взяв её за руки, утащил к себе. Но далее началось самое неприятное для вообще всех. Девушек раздели. Тимура вдруг стало жалко, паренёк едва не получил психологическую травму, увидев девушку без одежды. Я же не просто так сравнил с зомби. Под одеждой было совсем всё плохо. Настолько, что одного мужчину стошнило. Эти извращуги хотели попялиться на прелести молоденьких девушек, а получили облёванный пол. Далее мы погрузили девушку на кровать и быстренько прошлись по ней поверхностным лечением, чтобы зарядить тело для дальнейшей очистки. А после уложили в ванную, и тут уже работали лишь я и целитель воды. Кстати, мы всё же изменили правилам дуэли, убрав ограничения во времени, ведь случаи тут просто ужасно запущены. Поэтому никто не спешил, и, что интересно, Оурен также начал с ванной. И у нас, и у него вода быстро стала чёрной и зловонной. Но её сразу же меняли маги воды. Вот только я помогал целителю своей силой, оттого у нас не только было больше грязной воды, но и управились мы быстрее. После этого мы уложили девушку на кровать. Над ней было большое зеркало, чтобы пациентка могла наблюдать за своими изменениями. Впрочем, наблюдали все. Это была реклама наших услуг, и я понял это по поведению Оурена. Он просто использовал дуэль и меня, чтобы показать, как работает и что в итоге получается. Грубо говоря, наглядная демонстрация до и после. Хм, посмотрю на его лицо, когда он нам проиграет. Но я отвлёкся. Мы облепили девушку и начали лечить. Тимур и Юля помогали, но под моим усилением. Они насыщали ноги девушки силой, чтобы нам потом было проще работать. А я подсказывал им, как делать правильно и для чего это нужно. Но мана у них закончилась весьма быстро, поэтому они отошли и просто наблюдали. Заодно ману восстанавливали. Благо, тут поставили распылители маны. В отличие от Оурена, мы не стали выкачивать жир, организм сам от него избавится и сэкономит нам силы, плюс даст энергию для восстановления тела. Правда, внешние изменения проявились далеко не сразу, ведь в первую очередь мы сосредоточились на том, что внутри. У девушки была деформирована печень, как и ещё несколько органов. Их мы и восстановили. Постепенно вздутые вены пропали. Кожа из бледной начала приобретать медный оттенок, что тут же вызвало у девушки реки слёз. И она ведь видела, как меняются, как убираются уродливые бугры из кожи. Видела, как кожа становится гладкой, как пропадает спасательный круг вокруг талии, как и, собственно, талия появилась. И как же легко стало лечить людей. Всё же младший маг — это совершенно другой уровень силы. Я даже кристаллы маны пока не ел, ведь мана ещё тьма. Но я отвлёкся. Вскоре круглое лицо девушки избавилось от всего плохого, и оказалось, что оно у девушки овальное. Стали проявляться нежные черты лица, в чём очень помогла магия Иры. Также отросли волосы. Уже не редкие облезлые локоны, а полноценные здоровые и красивые чёрные волосы. Фигурка девушки все стройнела и стройнела. Появились заинтересованные взгляды мужчин, но до интереса женщин им далеко. Те следили за изменением пациентки, как будто под микроскопом. Девушка постепенно становилась такой, какой стала бы, не получая на заражение. Невысокой, но изящной, грациозной, нежной. А главное, грудь а-ля уши спаниеля аж до пупка уменьшалась и округлялась. Правда, нам пришлось над ней поработать, и в этом я задействовал Тимура. «Можно я не буду?» Парень пришел в ужас от моего требования. «А как ты потом людей лечить будешь, если боишься взяться за грудь? Это пациент, привыкай». Парень все же набрался смелости, а девушка, судя по выражению лица, впервые осознала, что кто-то возбудился, трогая ее грудь. Да и вообще, ее грудь кто-то трогает и при этом не блюет. Это сделало ее счастливой. Как и то, что две длинные... Они изменились в два великолепных полукруга, аж третьего размера. По мне, многовато для такой худышки. Но это ее натуральный размер. В общем, посмотрим. Ошаманили мы над расположением, чтобы поближе друг к другу, направление сосков и прочее. И это очень тяжело. Зато, когда мы отошли, зал взорвался овациями. Девушка же ревела от счастья. Но по мне, это все же жестоко. Вот так выставлять все на показ. Вон сколько озабоченных взглядов на нее направлено. А бедный Тимур смущенно прикрывал руками кое-что, упирающее из штанов. Пусть привыкает, тогда в будущем он не опозорится во время лечения девушек. Нет, мы еще не закончили. Там снизу пока что еще был сущий ужас. Пришлось брать в руки скальпель. Так куда быстрее и эффективнее. Не зря же я столько наблюдал за хирургами и учился у них. Магия — это, конечно, хорошо, но и традиционная медицина тоже имеет свои преимущества. Да и нарастить плоть с кожей куда легче, чем изменить то, что уже есть. Но зато мы сотворили шедевр. Настолько, что даже Степан остался доволен. А это показатель. В прошлый раз после такого он стал встречаться с той черненькой из Ордена Ловцов Душ и теперь собирается жениться на ней. Но я отвлекся. Результат лечения вызвал у мужчин настоящее оживление, однако мы быстро надели на девушку трусики, ибо нефиг извращуги гадкие, да и грудь девушки прикрыли. Работы же осталось совсем немного. Вновь вывести всю дрянь, что скопилось в организме за лечение, исправить множество мелких деталей по внешности, вроде некрасивой родинки, подтянуть кожу и прочее. Дольше всего нам пришлось возиться с ногами. Они кривые. Плохо росли из-за заражения. Тут пришлось постараться Ире. Действовала она интуитивно, но с помощью Стёпы все же смогла повлиять на кости, заставив их вырасти так, какими они должны были стать. Девушка выросла аж на 10 сантиметров. Очень даже хорошо. Поэтому, когда пациентку вновь отмыли и подняли на ноги, она не сдержалась и, сбросив с себя белье, несмотря на многочисленные взгляды, подошла к зеркалу. Хоть все лечение она и наблюдала за процессом, но, видя то, что получилось, не могла поверить глазам своим. Она крутилась и вертелась, вызывая искреннее восхищение и жгучую зависть у женщин. А на меня женщины смотрели так, будто хотят схватить и запереть в подвале. «Вы изменили судьбу человека, существенно повлияв на его жизнь в лучшую сторону, что повлияло на судьбу большого количества людей. Вы получаете 5222 божественной энергии». «В смысле 5000?» «Больше, чем за короля?» «Она... кто она такая? Дочь императора? Спасительница мира? Будущая богиня?» «Ладно, шучу. Иса, дай отчет. Отчет по Фуат Хионе. Возраст 23 года. Рост 172. Вес 55. Ступень развития 4. Родство стихий. Проклятие 22. Огонь 5. Ветер 3. Обнаружены следующие негативные состояния. Голод». «О-о-о! Кажется, я нечаянно спас Египет от буйства невероятной силы некроманта. Но 22? Может, ее в жены Тутанхамону отдать?» «Великолепная работа! Раз даже ты столь ошарашен!» — подошел король, довольно хохоча. Посмотрел я на него, и хоть это тайна девушки и её рода, но опасаюсь я, что из нее сделают оружие. Так что... «Есть причина, и крайне серьезная», — подошел я поближе к королю. «Родство с проклятой силой у нее равняется 22. На десятки маг уже считается очень талантливым». «Понял». На самом деле король не сразу понял, и лишь через секунд пять начал бледнеть, осознавая сказанное. «Спасибо, что рассказал. И что делать?» «Во-первых, у нее стоит неправильная печать. Если не изменить, последствия будут ужасающие. Во-вторых, советую приблизить ее к себе. Но, думаю, вы и так это прекрасно понимаете. И в-третьих, силу девушки стоит сохранить в секрете, иначе ее попросту выкрадут». «И сделают из нее сильного проклинателя», — пробормотал король. «Спасибо за совет». В этот момент раздались аплодисменты со стороны Оурена. Его пациентка поднялась с кровати и выглядела шокированной. Да и все выглядели такими. И я соглашусь, получилось очень хорошо. Теперь это высокая статная дама, невероятно красивая, уверенная и сияющая от жизненной силы и красоты. Особенно розово-волосый постарался над ногами. Сразу видно истинного ценителя. И, похоже, он больше внимания уделил нижним выпуклостям, нежели верхним. «Хе, а теперь начнется самое интересное — голосование!» Король ухмыльнулся и принялся за дело. Девушек быстренько укутали в халаты, все лишнее унесли и подготовили место для голосования. К этому моменту девушек нарядили в купальники и поставили рядом. Они друг на друга посмотрели и обнялись. Каждая искренне радовалась за другую. Теперь их жизнь изменится, и все наладится. «Я думаю, будет слишком жестоко выбирать, кто из них красивее», — вздохнул я. «Согласен. Тогда ничья», — предложил Оурен и протянул мне руку. «Ничья», — кивнул я и пожал ее. «Мне было интересно наблюдать за работой профессионала». «А, ты тоже ничего. Маги света, оказывается, тоже хороши в этом ремесле». «Может быть, мы сможем когда-нибудь вместе поработать?» «На самом деле есть один заказ, который мне не под силу в связи с тем, что заказчица невероятной силы маг. Но вместе мы, возможно, сможем это сделать. И награда, я думаю, она будет на высоте, все же императрица». «Императрица?» — не мог я не удивиться. «Британская», — ухмыльнулся тот. «Случай там тяжелый, но если справимся, можем рассчитывать на артефакты британской короны». «Я в деле?» «Благодарю. Тогда я свяжусь с тобой». Договорить ему не дали. На нас напали. Полчища людей, жаждущих заказать наши услуги. Едва на части не разорвали. Но, в отличие от высокого Оурена, я смог легко протиснуться и совершить тактическое отступление. Впрочем, меня все равно поймали, и пришлось мне заниматься тем, что определял людям уровень их родства стихии. В основном, правда, молодежи. Но и король удивил. Привел ко мне сотню гвардейцев, мол, скажи, кого можно магом сделать. Да практически любого можно сделать магом, если потратить много-много денег на ингредиенты. Но другое дело в целесообразности таких трат. Не смогли и гвардейцы удивить. Несколько были потенциально сильными магами. Десятка-два — середнячками, остальные — им даже не стоит и пытаться. Правда, пришлось делать скидку за опт. Но даже так, как же легко делать денежки на аристократах. Хоть это и заняло много времени, но 1,5 миллиарда — это 1,5 миллиарда, и я собой доволен. А пока занимался делом, девчата веселились, танцевали и общались с людьми. Интерес к нам возрос тысячи раз, чем Лина умело пользовалась, налаживая связи. В этом плане она куда смышленнее рыжих. Впрочем, и Клео активно налаживала связи. Какая шустрая. Еще не успела в рот вступить и уже приносит пользу. Меня еще несколько раз просили с определением родства стихии, так как люди домой ездили, чтобы привести свою молодежь, а после я смог отдохнуть и поесть. Танцевать меня никто не звал, а я и не хотел. Для этого был Степан, пока с ним проблемные, его не утащат. А судя по взглядам женщин, нашего красавчика-блондина хотят украсть. В итоге в отель мы вернулись лишь к утру. И да, торты у короля были великолепны. Я полностью удовлетворен. Но вот проснулись мы лишь к обеду. За этот день нам нужно собраться и подготовиться к отплытию. И стоит решить одно дело, поэтому после того, как я подкрепился, направился в один из номеров. Он был выделен для моей гвардии. И там содержался Кефир. Тот паренек, маг жизни. «Добрый день», — произнес он, стоило мне войти в комнату, выделенную специально для него. Парня никто не охранял, так как сбежать он не сможет. А сейчас он сидел за столом, уставленным шикарной едой, и жадно поглощал ее. «Добрый. Ты у нас вроде Кефир, да?» — внимательно посмотрел я на него. Невысокий, 1,60 м, худой, кожа цвета меди, волосы короткие черного цвета, в целом весьма хорош собой, но шрамов много, причем даже на лице есть. «Кефей!» — возмутился парень, но тут же вжал голову в плечи. «Кефей! Ну, можете называть как вам угодно, господин». «Кефей так кефей. Скажи мне вот что». «Я не смогу научить вас своей магии. Для нее нужна особая мана. Клейного мне стояла покойная бабушка. И заклинанию тоже она научила, но лишь одному успела». Сходу выдал он выученную фразу. «Вообще-то я хочу предложить тебе стать слугой моего рода. Маг жизни мне будет кстати». «Жизни?» Тот отвлекся от еды и с удивлением уставился на меня. «Не слышал о такой магии. Значит, я маг жизни? Стоп! Слугой рода? Меня?» «Почему нет? Ты маг редкого атрибута и будешь полезен для рода целителей». «Целители? Разве моя магия может целить?» Он уставился на меня с недоумением, а кулаки почему-то сжал. «Я думаю, само название магии говорит за себя. Твоя магия позволяет давать жизнь. Исцеление — одно из направлений. Ты же использовал свою магию для изменения себя». «Бабушка, сестренка. Парень закрыл глаза и сильнее сжал кулаки аж до крови. «Если бы я знал, что моя магия может лечить, я бы спас вас». «Кефи!» — вдруг раздался голос, и парень подскочил со стула и рухнул на задницу, после чего пополз назад. «Не пугайся, это твоя бабушка. А это артефакт, позволяющий общаться с мертвыми», — указал я на золотой диск. «Как наговоритесь, выходи в гостиную». Личи, вышедшие из врат, собрали всех духов города, создавая нежить. А потом эти души ушли ко мне. Среди них и нашлась бабушка парня. И да, мне бы не помешали помощники в загробном царстве, чтобы сортировать души и находить полезные. В общем, оставив их, присел в кресло и проверил, как дела дома. А там тихо и спокойно. Уже весна, и сейчас кладут железную дорогу до Владивостока. Точнее, сперва до Хабаровска. Там есть старая трасса, да и железная дорога была когда-то, что облегчает дело. Но все это не быстро. За 2 месяца до Хабаровска еще не добрались. Да и не стоит такой цели быстро добираться до него. Цель — зачистки территории. А с приходом весны монстры выходят из спячки и очень голодные. «Господин!» — из комнаты вышел Кефир. Лицо зареванное, но он уже успокоился. Подойдя ближе, он упал на колени и поклонился, касаясь пола своим лбом. «Прошу принять меня в рот вашим слугой. Клянусь служить вам верой и правдой». «Что тебя сподвигло к такому решению?» Я жестом показал, что можно встать, и он встал. «Бабушка попросила меня стать порядочным человеком и жить счастливо. А ваше предложение — самый легкий путь к этому. Не хочу, чтобы мои будущие дети пережили то же самое, что и я с сестрой. Хочу им хорошей жизни». Какие взрослые слова для парня, которому едва исполнилось 19. Не мог не улыбнуться. «На улице рано взрослеют, особенно когда твоя родная сестра умирает на твоих руках от голода и болезни. Поэтому я решил...» Он вновь сжал кулаки и выпрямился. «Исполню последнее желание сестренки. Она мечтала о кругосветном путешествии со мной. Я ей его устрою». Он вытащил из футболки кулон, внутри которого прах. По крайней мере, так сказала Иса, когда я проверял, не артефакт ли это. «Хорошо, я принимаю тебя в свои слуги. А также хочу сообщить». Я развел руки в стороны, и подле меня стали полупрозрачными бани и извращенец. «Как ты заметил, я могу общаться с призраками, но я также могу и повелевать ими. Те, кто предает меня, долго не живет, даже старшие маги». «Я понял. Клянусь своей магией и жизнью, я не предам вас». Он преклонил колено, а я кивнул. «Не врет он. Да и бабушка его многое мне про него рассказала. Кефир — просто обычный паренек с тяжелой судьбой. А еще потомок павшего рода аристократов магов жизни. Я принимаю клятву. А теперь пошли, познакомлю тебя со всеми». Я поднялся с места, но моим планам было не суждено сбыться. Приперлись аристократы, жаждущие, чтобы я определил родство стихии их людей. Стану я отказываться от легких денег? Конечно, нет. Поэтому скинул Кефира на Степана и занялся легким заработком. Женщины же вновь пошли на пляж, гулять да загорать. Ребятня развлекалась как могла, а Степан работал. Но не один, конечно же. Ему гвардейцы помогали. Так и наступил вечер, а за ним ночь. Утром же мы всей толпой поехали в городской порт где нас ждал круизный лайнер. Но уже другой, и этот плыл на остров Крит. Там мы проведем 2 дня и отправимся в Афины. Путь, конечно, дольше, чем мог быть, но не ждать же наш рейс несколько недель. Самолетом лететь сейчас опасно. Египетскую армию мобилизовали. Все же мало того, что шпион в королевском дворце и шпионская сеть, так еще и нападение на аукцион, и везде виноваты византийцы. Ладно, пора уплывать. Мы приехали в порт и сдали весь свой багаж, чем ошарашили сотрудников лайнера, ведь багажа у нас было... Много было. И пока люди работают, мы забрались на это еще более огромное судно, чем прошлое, и, надеюсь, нас все же не сожрет морское чудовище.